бороться. Стоит за это мир весь отдать. Для Иисуса краток ходит и не дает смертная тень, не унывая, не уставая. Для Иисуса грех победил, крест поношения подрос носил, кончи пути жизни, чтобы в очи славой бессмертия венчаным был. Кончив путь жизни, чтобы в очи жизни славой бессмертия венчаным.